«Миссис Роузвилл, мило поинтересовался я, а вы не хотите поучаствовать в воспитательном процессе, вместе с Юдит?» «Конечно же, ты про этих противных мальчишек?» – поинтересовалась дама-призрак. «Конечно, хочу, очень даже хочу. А как?» – я усмехнулся, позвал Юдит и стал рассказывать, каким я вижу воспитательный процесс для трех не очень хороших мальчиков. Дамы внимали, Юдит злорадно усмехалась. Для подрастающих волчат устраивают забавы и покруче, буквально вколачивая понятие о жесточайшей самодисциплине. И это понятно, даже совсем молоденький волчонок, не умеющий контролировать себя и договариваться со своим зверем, смертельно опасен для окружающих. Поэтому молодняк в стае воспитывают очень по-разному и иногда, довольно жестко. Но результаты налицо. Оборотни стаи Фенрира не опасны ни в обычные дни, ни в полнолуние. Их звериная составляющая живет в полном симбиозе с человеческой, и человеческая всегда контролирует звериную. Не знаю даже, как это правильно описать, это как хороший, любящий хозяин и любимый пес, только в одном флаконе. Знаю, что коряво получается, но я не оборотень, точнее объяснить не смогу. Зато я теперь понимаю, какую медвежью услугу оказал канонный Дамблдор канонному же Люпину. Ребенок, ненавидящий своего зверя, не умеющий его контролировать, оказался в окружении детишек, которых его озлобленный и полузабитый зверь воспринимал как добычу. Все-таки задатки у Люпина в детстве были потрясающие, он сумел за все 7 курсов Хогвартса никого серьезно не порвать, ситуация со Снейпом не в счет, это была дурацкая провокация Блэка. Более того, он сумел подружиться с мародерами и даже по лесу бегал вместе с ними. Меня, кстати, до сих пор напрягает анимагическая форма Джеймса. Ладно, крыса и пес, но на оленей волки вообще-то охотятся. Тут два варианта, либо кое-что Люпин все-таки осознавал, либо олень Джеймса был настолько могуч, что затюканный волк Люпина просто не рисковал с ним связываться. Впрочем, здешний Люпин, не канонный, и его побегушки по лесу с хогвартскими друзьями не смотрятся так нелепо, как в каноне. Впрочем, что-то меня опять понесло не в ту степь, вернемся же к нашим баранам, то есть к кандидатам на премию Дарвина. Во всяком случае, дамам мой план понравился. Юдит, безусловно, но она вообще особо склонная к черному юмору, миссис Роузвилл, с оговорками, но после того, как Юдит, которая все просекла с полоборота, пояснив, чем может закончиться эта шуточка. Короче, миссис Роузвилл воспылала праведным гневом и твердо заявила о своем желании внести свой вклад в перевоспитание подрастающего поколения. Я предполагал, что троица моих недоброжелателей не сможет долго ждать, дети нетерпеливы, а уж когда у них есть кажущийся продуманным и безотказным план, нетерпеливы вдвойне, и я не ошибся. Уже на следующий день троица пялилась на меня с самым таинственным и многообещающим видом, так что я понял, что час икс приближается. Дадли тоже просек этот интерес и мрачно поинтересовался. «Навалять им, что ли? А то пялиться на тебя аж противно». «Не надо, Дадли», — быстро сказал я. «Тете не нужны проблемы, а я за просмотр денег не беру. Пусть пялится». Кузен сердито прищелкнул языком и проворчал. «Я же соревнования выиграл. И завтра, следующий этап, меня в школе не будет. А если эти привяжутся, как привяжутся, так и отвяжутся», — усмехнулся я. «Не волнуйся, Дадли, я смогу за себя постоять. Поезжай спокойно и сделай там всех. Порадуй тетю». Дадли кивнул, но некоторые сомнения в его глазах все-таки осталось. Но я постарался сделать все, чтобы развеять это сомнение. Ни к чему вмешивать в это Дадли, ибо я-то отмажусь с помощью Юдит, а ему репутацию портить ну никак нельзя, если он хочет поступить в ту школу, которую выбрал. Утром следующего дня я старательно изображал бодрую жизнерадостность, усиленно стараясь, чтобы Петунья и Дадли ничего не заподозрили. Вроде как все получилось. Петунья отбыла на работу, Дадли, на очередной этап соревнований, а я отправился в класс, очень надеясь, что с завтрашнего дня три мелких говнюка перестанут представлять для меня проблему, на решение которой приходится тратить время, силы и душевные ресурсы. У меня и так дел выше крыши, чтобы еще и школьный буллинг разруливать. Но, хотя внутри меня бушевал вулкан страстей, я старался быть милым и вежливым мальчиком, этаким паинькой, погруженным в учебу и старательно зарабатывающим хорошие оценки. Вроде как получалось, даже злобная миссис Чизвик вела себя вполне терпимо и даже соизволила похвалить мой доклад, коротко и сквозь зубы, но это уже был прогресс. Кстати, Денниса сегодня в школе не было, и я тихо порадовался, Парень явно не хотел участвовать в пакости, задуманной приятелями. Ну и ладно, леди с дилижанса, пони легче. Так вот, Денниса не было, но оставшиеся трое так и кружили поблизости от меня все перемены, словно гиены, ей-богу. А я старательно делал вид, что ничего не замечаю, так что у троицы в глазах сквозило неприкрытое злорадство. А когда уроки закончились, я быстренько рванул из школы по направлению к церкви. Нет, репетиции хора сегодня не было, но миссис Тилбот на днях просила зайти, что-то сделать. То ли украшения садовые для будущего Рождества вытащить под навес и посмотреть, все ли с ними в порядке, то ли еще что. Хотя до Рождества еще долго. Впрочем, миссис Тилбот любит порядок. Ладно, это не важно, важно, что приглашение зайти весьма кстати. Из школы я рванул через заднюю калитку, а там нырнул в кусты, где уже дожидалась меня Юдит. Нет, поймите меня правильно, я бы и сам поучаствовал во вразумлении Несвятой Троицы, но моим алиби должна стать миссис Тилбот. А если вместо меня к ней отправится Юдит, то тут возможны нюансы. Во-первых, миссис Тилбот неплохо меня знает и сможет понять, что со мной что-то не то. Во-вторых, преподобный Юдит все-таки оборотень, вдруг он сможет это как-то засечь? Этот святой отец полон сюрпризов и лучше не рисковать. Поэтому все самое веселое опять достанется Юдит и миссис Роузвиллу. Эх, итак, Юдит в моем облике выбралась из кустов и побежала в направлении церкви. Троица рванула за ней, но догнать оборотня не так-то просто. В конце концов, волчица весьма правдоподобно изобразила падение и стала подниматься, потирая якобы растянутую лодыжку. Гиеныши тут же окружили ее и начали разговор по типу: «А почему бы одному благородному дону не пообщаться с другими благородными донами в прохладном уединенном месте?» Юдит испуганно оглядывалась и пыталась протестовать. «Куда там? Как обычно в таких случаях на улице было пусто и никто ничего не видел и не слышал». Так что троица успешно утащила талантливо изображающую хромоту Юдит в направлении парка, откуда было рукой подать до заброшенного дома. Я дождался, пока они скрылись из виду, быстренько выбрался из кустов и с самым безмятежным видом направился в церковь. На улицах действительно было пустовато, но я пару раз поздоровался со старушками, возившимися в своих садиках, и даже рукой им помахал, чтоб запомнили. А в церкви меня встретила миссис Тилбот, которая и впрямь решила подновить рождественскую декорацию для церковного сада. Ну, там Дева Мария с младенцем, Иосиф со слом и три волхва с дарами в руках, и ясли, то есть кормушка, из которой ели бык и осел. Все это было деревянное, резное и очень красивое, и реально требовало реставрации. Но у прихода на такое баловство не было денег, тут преподобный Тилбот был тверд, как скала. На Рождество церковь делала традиционные подарки нуждающимся, и все деньги уходили именно на это. Откуда нуждающиеся в благополучном Литл-Уингинге? В этом тихом пригороде жило немало пенсионеров. И пенсии в Англии не такие большие, как это кажется из России. Да, у всех пенсионеров были собственные дома, но газ, вода и электричество стоили бешеных денег, так что пенсионеры местные экономили каждые пенни. Отопление на полную включали только в морозы, горячей водой пользовались нечасто, собирали и копили купоны на скидки из супермаркетов и бесплатных рекламных газет, в общем, извращались, как могли, и при всем этом создавали видимость благополучной жизни и никому не жаловались. Уж не знаю, помогали ли здешним пенсионерам их выросшие дети, но на Тисовую такие визитеры заглядывали нечасто, так что викарий на Рождество старался порадовать стариков. Хороший он человек, хоть и с кучей тараканов в голове. Ну а нам с миссис Тилбот предстояло почистить старые садовые скульптуры, подкрасить и покрыть лаком, чтобы создать хоть какое-то ощущение новизны. Если честно, мне было немного стыдно. Одним хорошим репарой я мог бы привести все скульптуры в порядок, но именно этого я сделать не мог. Никак не мог. Конспирация, чтоб ее. Так что мы с миссис Тилбот старательно отмывали потемневшие скульптуры. После этой манипуляции они стали выглядеть получше, и миссис Тилбот жизнерадостно сказала: «Ну вот, на сегодня хватит, а завтра я куплю краски и лак, будем потихоньку приводить их в окончательный порядок». Я вздохнул. «Тебе не нравится эта идея?» – нахмурилась миссис Тилбот. «Не очень», – честно признался я. «Это ведь очень старые скульптуры, думаю, да», – ответила миссис Тилбот. «Я нашла их в подвале церкви, и они гораздо старше, чем сама церковь. Видимо, когда-то давно их привез один из предшественников моего мужа. Возможно, хотел отреставрировать, но не нашел на это денег. Так их в подвале и забыли. Но разве это плохо? «Подновить их? Нет», — ответил я. «Но мы с вами, миссис Тилбот, никогда не сможем подновить их как надо. Да, после нашего ремонта они будут смотреться лучше. Но, я не знаю, как объяснить. Сейчас они выглядят такой благородной стариной, а после нашего ремонта превратятся в обычную поделку». Миссис Тилбот вздохнула. «Ты прав, Гарри, но у прихода нет денег, чтобы заплатить специалисту. Такие услуги стоят недешево». «Ну, наивно улыбнулся я. Чудеса случаются, разве нет?» «Да», серьезно кивнула миссис Тилбот. «Но, увы, не в Литтл-Уингинге». «Уверен, что когда-то так думали и жители Вифлеема», ответил я. Миссис Тилбот в ответ рассмеялась, сказала, что я хороший мальчик и пригласила меня в дом, чтобы напоить чаем с имбирными пряниками. А после этого вновь отвезла меня домой на машине и сдала Петунье с рук на руки. А на утро Пирс, Гордон и Малькольм не пришли в школу. Более того, в школе сразу стали циркулировать всевозможные слухи, от самых нелепых до еще более нелепых. А на большой перемене меня вызвали в кабинет директора. Примечание к части. Увы, но дела мои поправляются очень медленно, так что точно сказать о выходе следующей главы не смогу. Уж простите блудного автора. Глава 35. Месть, как острое блюдо. Примечание к части. С наступающим вас Новым годом, мои дорогие. А на утро Пирс, Гордон и Малькольм не пришли в школу. Более того, в школе сразу стали циркулировать всевозможные слухи, от самых нелепых до еще более нелепых. А на большой перемене меня вызвали в кабинет директора. Я изобразил полнейшее недоумение, но раз позвали, пошел. Бояться мне было нечего, мое алиби было крепче алмаза. Заподозрить жену викария в сговоре с мальчишкой-сиротой не смог бы даже последний параноик, а подвергать сомнению ее слова не осмелился бы никто. К тому же, я уже знал, хоть и в общих чертах, что произошло с Дарвиновской троицей, и почему их нет в школе. Не зря, ох, не зря напрягал Юдит, прося ее кое-что отыскать. Волчица же была дамой ответственной и просьбу мою выполнила в точности. Так что я был вполне спокоен. В кабинете помимо директора меня уже дожидались мисс Спешью, школьный психолог, две элегантно одетые дамы, одна низенькая и немного полноватая, а вторая высокая и тощая, и мужчина в полицейской форме с суровым взглядом. Так похоже, это маменьки Гордона и Малькольма и папенька Пирса Палкисса. И что им от меня нужно? Решили все перевалить с больной головы на здоровую? Ой, боюсь, что не получится. А директор? Зачем он им подыгрывает? Или эти люди настолько влиятельные персоны в городке, а мисс Спешью тут для того, чтобы создать видимость законности? Интересные дела творятся в одной отдельно взятой школе. Ладно, будем посмотреть. Я вежливо поздоровался со всеми присутствующими. Директор мне ответил, мисс Спешью тоже, она даже успокаивающе улыбнулась, а вот дамы и полицейские только скривились, как будто увидели нечто гадкое. О, как все запущено. Похоже, Пирс, Гордон и Малькольм выросли засранцами не просто так. Впрочем, а чего я ожидал? Маленький городок, замкнутое сообщество, влиятельные родители, безудержно балующие своих деточек. Вот ни в жизнь не поверю, что хоть кто-то из этих не знал о том, что их сыночки вытворяли с Гарри, но никто не счел нужным их одернуть. Так что кушайте теперь, не обляпайтесь. Гарри, ласково начал директор, ты ведь знаешь, что случилось с Пирсом, Гордоном и Малькольмом? А с ними что-то случилось, сэр? Градус моего удивления зашкаливал. Нет, не знаю. Одна из дам хотела что-то сказать, но полицейский остановил ее коротким властным жестом и перехватил инициативу директора. Наши дети серьезно пострадали, когда забрались в пустующий дом на окраине Литтл-Уингинга. Они сейчас находятся в больнице. Более того, им угрожают неприятности. Что тебе об этом известно? Ничего, сэр, ответил я, глядя на него чистым и наивным детским взглядом. Сам я никогда не залезал туда. Наша соседка, миссис Фик, говорит, что это плохое место. Мужик явно скрипнул зубами, похоже, на него мой чистый невинный взор действовал, как красная тряпка на быка, но придраться было ни к чему. К тому же тут активировалась мисс Спешью. Мистер Палкис, вы пугаете мальчика. Так нельзя. Я согласилась присутствовать здесь в то время, как вы будете задавать ему вопросы, но вы его просто подавляете. Извините, процедил Палкис, но я просто уверен, что этот мальчик знает что-то о том, что приключилось с моим сыном и его друзьями. Но я ничего не знаю об этом, сэр, растерянно сказал я. А где ты был, когда мальчики отправились в пустующий дом? Спросил он, явно надеясь, что я попаду в расставленную ловушку. А когда они туда отправились, удивление в моем голосе стало чуть больше. После школы, недовольно выдавил полкист старший, я пожал плечами. После школы я сразу отправился в церковь, помогал миссис Тилбот приводить в порядок садовые скульптуры. Потом она отвезла меня домой, мы занимались этим довольно долго, а дома меня встретила тетя. Больше я никуда не выходил до сегодняшнего утра. И к заброшенному дому ты, конечно, не приближался? Холодно спросил полицейский. Я пожал плечами. Разумеется, нет. С чего бы? Да и когда? Но наши дети не могут лгать. Истерично взвизгнула тощая дама. Этот хулиган заманил их в заброшенный дом и накачал наркотиками. Прекратите немедленно. Вмешалась психолог. Я же удивленно переводил взгляд с полкиса старшего на мамашу Гордона. При этом весь мой вид говорил, что я не понимаю совершенно ничего. Вы видите, что ребенок совершенно дезориентирован, продолжила мисс Спешью. Я считаю дальнейший разговор в таком тоне недопустимым. Мальчик вполне внятно рассказал, что не имеет к происшествию никакого отношения, и проверить его слова совершенно нетрудно. Так что прекратите терроризировать ребенка, КХМ, кашлянул директор. Погодите, мисс Спешью, уважаемый мистер Полкис с дамой, я сочувствую вам от всей души, но ваши дети бездоказательно обвиняют мистера Поттера в случившихся с ними неприятностях уже не в первый раз. Я пошел вам навстречу и позволил беседу с данным учеником, надеясь, что у вас есть некие конкретные факты, но у вас их нет. Думаю, что разговор закончен. Тем более, что с начала года за Гарри не числится никаких дисциплинарных нарушений и учиться он стал очень хорошо. Чего не скажешь о... Короче, ступай на уроки, Гарри. Но... Попробовала начать качать права полная дама. «Ступай на уроки, Гарри», — с нажимом повторил директор. «А я что?» «Я, ничего». Я вежливо поблагодарил директора, попрощался со всеми присутствующими и смылся из кабинета со всей возможной скоростью, вполне довольный результатом беседы. Директор, похоже, понял, что для всей троицы грядут серьезные неприятности и переобулся в прыжке. Раньше-то ему никакого дела не было до какого-то там сироты Поттера. Понятное дело, что меня в классе встретили в полном нетерпении. К директору у нас в школе вызывали редко, и накосячить для этого надо было очень серьезно. И теперь мои одноклассники недоумевали, что я такого успел накосорезить. А слухи про троицу продолжали циркулировать, достигнув совсем уж невероятных предположений. Малькольм, Пирс и Гордон полезли в заброшенный дом на спор, а там оказался сторож, который вызвал полицию. Это самое правдоподобное. Начало то же самое, но в заброшенном доме собиралась тайная подростковая банда, которая наваляла им по самое не балуй, возможно, но с большой натяжкой. В Литл-Уингинге отродясь не водилось молодежных банд опаснее той, которую сами же пострадавшие и представляли. Малькольм, Пирс и Гордон хотели обокрасть заброшенный дом, потому что его хозяйка хранила в подвале сокровища. Ну да, подвал заброшенного дома, самое место для хранения сокровищ. Это при наличии наследников-то, но это еще довольно правдоподобно. Дальше пошло интереснее. Малькольм, Пирс и Гордон отправились в заброшенный дом не просто так, а для того, чтобы выдержать испытание, необходимое для вступления в некую криминальную группировку. Ну да, все криминальные группировки спят и видят, как бы принять в свои стройные ряды трех избалованных сопляков, у одного из которых папаша полицейский, но это еще без мистики. Дальше фантазия детишек забила фонтаном, не зная удержу. В версиях стали фигурировать привидения, мумии, злобные ведьмы, демоны и космические пришельцы, выедающие попавшим к ним в плен землянам мозги чайной ложечкой. Самое удивительное, что, если не считать пришельцев, эти версии были куда ближе к истине, чем предыдущие. Интересно, что ни меня, ни Дадли в связи с событиями не поминали. Дадли отстранился от бывших друзей настолько демонстративно, что детишки про эту дружбу успели подзабыть, а я умудрялся быть постоянно на виду и никакого отношения к их делишкам не имел. Поэтому мой рассказ, а я не счел нужным ничего утаивать, понимая, что слухи все равно поползут, но в совершенно искаженном виде, одноклассники восприняли с недоумением. «Да что им от тебя-то надо?» – выразил всеобщее недоумение один из них. «Ты никогда к этим придуркам не лез, и в церкви ты точно был», – подтвердила Лиза Нил, другая одноклассница. «Мы рядом живем, так что я весь вечер видела, как вы с миссис Тилбот статуи отмывали. Я даже хотела к вам выйти и помочь, но пока математику делала, стемнело уже, и я увидела, как миссис Тилбот тебя в машину усаживает. Миссис Тилбот Гарри вчера домой и привезла, подтвердил Дадли. Так что у этого дома Гарри и близко не было. Одноклассники задумчиво покивали. Может, они бы и не поверили словам одного Дадли, но Лиза Нил, как истинная ирландка, обладала весьма острым языком и обожала сплетничать. Она умудрялась знать многое и всегда делилась с народом точными сведениями. Сплетничать-то она обожала, но вот врать, не врала никогда. «Думаю», — сказала другая одноклассница, Марта Сноу, «что эти придурки попались полиции и решили нарочно оговорить Гарри, чтобы у него были неприятности. Они ведь такое уже проделывали и не только с Гарри». Детишки молчаливо согласились. Пакости такого плана не святая четверка устраивала регулярно, начиная еще с тех времен, когда у них была нежная дружба с Дадли. Марта, кстати, была одной из пострадавших ни за что. В прошлом году умники повредили раму подаренной спонсорами школы картины в коридоре, а свалили все на Марту. К сожалению, их было четверо, а она одна, и врали гаденыши слово в слово. Так что миссис Чизвик поверила им, семье Марты пришлось оплатить ремонт. Деньги не слишком большие, но попало ей знатно. С тех пор Марта ненавидела дарвиновскую четверку лютой ненавистью и старалась держаться от них подальше. Дадли в той пакости не участвовал, сидел дома с ветрянкой, так что на него ее ненависть не распространялась, но и теплых чувств к моему перевоспитавшемуся кузену девочка не испытывала. Но с ее рассуждениями дружно согласились все. Марта не одна пострадала от подобных забав, но ее хотя бы дома не лупили. А вот когда компашка похожим образом подставила Тони Грина, у матери которого был второй брак, то отчим, конечно, заплатил школе за ущерб, но Тони досталось так, что он неделю не показывался в школе, а его мать писала записки о внезапно возникшем у мальчика недомогании. Правда, спустя 3 месяца супруги все же развелись, и с тех пор Тони ходил счастливый. Похоже, отчим его был той еще тварью. Коротко говоря, неприятности Пирса, Гордона и Малькольма не встретили сочувствия ни у кого. Более того, вездесущая Марта позже принесла сплетню о том, что всех троих отправили в школу святого Брутуса. Отец Пирса официально ушел в отставку, все 4 семьи продали дома и переехали из Литл-Уингинга, не оставив своих новых адресов никому. Да-да, все 4. Деннис так и не показался больше в школе, и его семья тоже продала дом и уехала. Возможно, он рассказал родителям о плане приятеля, и те вначале не поверили в такую жестокость детей, но дома сына на всякий случай оставили, а когда произошло то, что произошло, они пяткой перекрестились и съехали подальше, радуясь, что репутация их сына осталась незапятнанной, и понимая, что Деннису все равно могут припомнить дружбу со ступившейся троицей. В общем, я был доволен, месть удалась, и даже то, что семья Денниса покинула Литл-Уингинг, мне казалось правильным. Лично я дал ему шанс и надеялся, что он сделает из этого правильные выводы. А о том, что произошло в доме миссис Роузвилл, мне во всех подробностях рассказала Юдит. Причем так красочно, что я увидел все, как наяву. Юдит трясло, когда 3 мелких говнюков тащили ее к заброшенному дому. Говнюкам это нравилось, они перекидывались шуточками и явно сдерживались от того, чтобы не заржать во все горло. Это реально могло привлечь внимание, а их задумка во внимании не нуждалась. «Ну что, урод, ты теперь уже не такой крутой», — шипел в ухо Пирс. «Боишься?» «Правильно боишься», — задумчиво гундел Гордон. А Малькольм ничего не говорил, но его, обычно бледное, лицо раскраснелось, а на переносице выступили капельки пота. И Юдит готова была поклясться, что он испытывает почти сексуальное возбуждение от возможности покуражиться над беззащитной жертвой. «О, Мерлин и Моргана, это же дети, в конце концов, откуда в них столько ненависти? Откуда это почти похоть от одного осознания того, что можно всласть покуражиться над кем-то беззащитным?» Юдит немало времени и сил вложила в воспитание волчат, все взрослые члены стаи Сивова были только рады поделиться с ними своей мудростью, и прекрасно знала, что в 10 лет они частенько грызутся, пока не выстроят какое-то подобие иерархии, но всяк выбирал соперника по себе. Обижать слабых считалось неприемлемым, как и нападать стаей на одиночку. Девчонки только хихикали, глядя на эти статусные игры. Девушкам проще, им не нужно самоутверждаться, волчица всегда стоит выше волка, она неприкосновенна. Единственное исключение – вожак, ему подчиняются все безоговорочно, иначе не будет порядка в стае. А если нет порядка, стая обречена. И сейчас Юдит трясло, но маленькие мерзавцы ошиблись. Она не боялась, В ней клокотала глухая ярость. Истинным чудом терпения было то, что она еще не перекинулась в волчицу и не порвала всю троицу на тряпки. Между тем нехорошая троица дотащила сопротивляющегося Гарри до заброшенного дома, продолжая словесно издеваться над пленником. Юдит помалкивала, только делала вид, что пытается вырваться, что вызывало только новые издевательские подначки. Троица уверилась, что жертва слабее их и теперь предвкушала веселое развлечение. Юдит тоже кое-что предвкушала, но не подавала виду, стоически терпя тупое остроумие взорвавшихся малолеток. Гордон отворил подвальное окно и пролез внутрь, следом Пирс и Малькольм пропихнули продолжавшего оказывать пассивное сопротивление Гарри, и все четверо оказались в подвале. «Ну вот», — неприятно облизнул тонкие губы Пирс, — «слушай меня, урод, сейчас мы тебя свяжем, запихнем в эту бочку, закроем крышку и уйдем, а ты останешься, и мы не вернемся за тобой, не надейся, меня будут искать», — попыталась возразить Юдит, — «меня найдут, мечтай», — презрительно отозвался Гордон, — «мы всем расскажем, что ты давно хотел сбежать из дома, и если тебя и будут искать, то точно не здесь, а когда найдут, будет слишком поздно», — прошипел Гордон. Юдит затрясло от омерзения еще сильнее, а юные похитители приняли эту дрожь за испуг и радостно заржали. Волчица снова задавила в себе порыв перегрызть кому-нибудь из них горло и дрожащим от тщательно подавляемой злости голосом произнесла: «А может, не надо? Отпустите меня, я никому не скажу». Прозвучало это так жалобно, что Малькольм вроде как заколебался и с сомнением в глазах взглянул на Гордона, но тот злобно прошипел: «Ты что, и вправду думаешь, что он никому не расскажет?» «Расскажет, и еще как. В школу святого Брутуса захотел? Даже не думай». «Понял я, понял», — пробормотал Малькольм, и сомнение из его глаз исчезло. А Гордон ударил пленника по лицу, потом еще и еще. «Трус», — почти ласково сказал он. «Тряпка, ноешь, как малолетка. Вяжи его, парни». Гордон и Пирс споренько вытащили веревки, но тут в дело вмешалось новое действующее лицо. «Противные мальчишки, а что это вы тут делаете, а?» — раздался дребезжащий старушечий голос, и в подвал прямо через стену величественно вплыла полупрозрачная растрепанная старуха в живописно развивающихся лохмотьях. На лицо старуха была чистая баба-яга, ну прямо все в наличии, и торчащие вперед кривые зубы, и длиннейший нос, и многочисленные бородавки. «Каких трудов нам с Юдит стоило уговорить почтенную миссис Роузвилл на этакое изменение призрачного облика, знают только эти стены, но оно того стоило». Троица тут же замерла, словно их выключили, и по цвету сравнялась с сильно разведенной сметаной. «Ава-ва», — выдавил Малькольм. «У-у-у-у», — информативно поддержал его Пирс, а Гордон просто замолчал, но в глазах его отразился переживаемый страх. «Вы нарушили мой покой, противные мальчишки», — провизжало привидение почти на ультразвуке. «Вы задумали гадкое, очень гадкое дело, я накажу вас». Тут троица развернулась и попыталась дать дёру. «Ага, сейчас». Миссис Роузвилл, конечно, не могла причинить им серьезного вреда, а вот Юдит еще как могла. И сейчас она быстренько перекинулась в здоровенную зверюгу и, злобно зарычав, заступила дорогу троице. «Поттер», — взвыл Малькольм. «Поттер-оборотень, это не Поттер», — взвизгнул Пирс. «Это какая-то тварь, которая захватила его тело. Она нас сожрет. А-а-а». Юдит мрачно рыкнула, мол, буду я брать в рот всякую гадость, и еще больше оскалив зубы, стала приближаться к перепуганным мальчишкам, загоняя их в угол. Троица попятилась, от них пошел очень нехороший запах, так что Юдит поморщила нос и чихнула. Но тут на арене появилось новое действующее лицо. Вивиан тоже захотелось поучаствовать в воспитании подрастающего поколения, и в скрипнувшую дверь подвала вошла дама в черной мантии и зловеще поинтересовалась у мальчишек, что они здесь забыли. Но отвечать они были уже не в силах, поскольку следом за бледной зловещего вида дамой в подвале стали последовательно появляться скелеты, ожившие мертвецы, мумии, совершенно жуткого вида твари и прочие изыски, которые подсказали Вивиан собственная богатая фантазия и опыт жизни в двух мирах. Иллюзии у нее получились качественные, обоняемые и осязаемые. Это сидя в кинотеатре можно смеяться над глупостью героев ужастика, а вот когда к тебе тянутся реальные синеватые руки с черными когтями и выступившей на коже трупной слизью, а все это еще и пахнет, равнодушным остаться трудно. Запугав дарвиновскую троицу до полной невменяемости, Вивиан сменила гнев на милость и велела им убираться и больше никогда не появляться в этих стенах, иначе она присоединит их к своей свите. Перепуганная до смерти, Почти невменяемая от страха троица была буквально вышвырнута в окно меткими ударами когтистых лап Юдит, причем их одежда при этом пришла в такое состояние, что от нее с отвращением отвернулся бы даже вокзальный бомж. Они помчались домой быстрее Лани, а когда добрались, начали рассказывать родителям о привидениях, мертвецах и мумиях. Пораженные родители внимали бреду из уст своих чадушек, а потом всем троим внезапно стало плохо, причем симптомы этого плохо были очень подозрительными. Многоопытный папаня Пирса забеспокоился, но понимая, что все может кончиться печально, вызвал врача. То же сделали родители Гордона и Малькольма. Всех троих доставили в больницу, а когда в тех лохмотьях, в которые превратилась их одежда, обнаружили маленькие пакетики с белым порошком, то врачам все стало яснее божьего дня, и завертелось. Порошочек был отправлен на экспертизу, анализ крови показал наличие наркотиков в крови всех троих, а их симптомы и рассказы красиво сложились в картинку передозировки одного нехорошего наркотика. «Зря я, что ли?» – просил Юдит кое-что приобрести, а волчица подошла к делу творчески. Зелье, имеющее примерно те же свойства, что и магловский наркотик, заранее распылила в подвале Вивиан. А чтобы не отравиться самим, Вивиан и Юдит также заранее приняли антидот. Миссис Жеро Узвилл, в силу ее призрачной природы, не страшны были никакие зелья. Вот так, ловкость рук и совсем немного магии, а результат налицо. Английская полиция иногда умеет работать очень быстро, а тут такая вопиющая ситуация. Вот и получилось в итоге то, что получилось. Карьера отца Пирса была разрушена, троица отправилась осваивать новые горизонты в школу святого Брутуса, а родители их были вынуждены уехать из Литтл-Уингинга подальше от позора. Вот честно, мне не было их жаль. Настоящего Гарри они просто погубили бы. А родители? Родители сами воспитали из своих чад конченых отморозков, так что пришло время пожинать плоды. Они все равно рано или поздно оказались бы там, где оказались. Городок бурлил, как котел с зельем, аж 3 недели. А потом наступило Рождество. Примечание к части. Спасибо вам всем за отзывы, а следующая глава выйдет после праздников, ибо на автора свалилось несколько халтур сразу. С годом дракона вас, колокольчик хрустальный замрет, и рассыплется звоном хрустальным. Новый год, Новый год, Новый год, заискрится шампанским в бокале, и, как в детском несбыточном сне, вдруг прошепчут желание губы. В тишине, в тишине, в тишине, грянут ангелов вещие трубы, колокольчиков хрустальных миллион. Дигидон, дигидон, дигидон, колокольчиков волшебный перезвон. Дигидон, дигидон, дигидон, этот звон хрустальный, нежный, звон удачи, звон надежды, нам подарит счастье он. В небе месяц хрустальный плывет, заблудился в серебряных звездах. Новый год, Новый год, Новый год, все сначала начать нам не поздно, только нежность в душе сохраним, позабудем былые печали. Так звени же, звени же, звени, колокольчик надежды хрустальный. Лариса Рубальская, глава 36, Рождество, а потом наступило Рождество. Для Великобритании это главный праздник в году, Новый год не имеет такого значения, как в России, но атрибуты его очень похожи: украшенные елки, новогодние ярмарки, всякие развлечения, катки под открытым небом и церковные службы, куда ж без них. За 4 недели до Рождества начинается Адвент, и в этот период все добропорядочные англичане ходят по воскресеньям в церковь, где проводятся евангельские чтения. Преподобный Тилбот, между прочим, проводил их со всем пылом и усердием. Евангелие он знал наизусть и читал их так, что церковная служба превращалась в театр одного актера. Народ внимал, но в этом году Адвент получился несколько смазанным из-за тех событий, о которых я рассказал выше. Горожане во время церковной службы, конечно, были сама кротость и благолепие, но вот да и после с упоением сплетничали, и поделать с этим было ничего нельзя. Преподобный Тилбот не пытался, мудро понимая, что природу человеческую не перешибешь ничем. Мне приходилось участвовать в каждой службе. Церковные рождественские песнопения никто не отменял, да мне, честно говоря, даже нравилась их строгая красота. И рождественскую службу тоже должен был завершить особо торжественный хорал, который мы разучивали со всем старанием. Не знаю, как это звучало со стороны, но миссис Тилбот, выслушав окончательный вариант, заявила, что это понравилось бы даже ангелам на небесах. Поскольку с небес никто не возразил, преподобный Тилбот согласился с ее мнением. Мы с Дадли тоже украсили наш дом. Само собой, это была огромная, под потолок, елка с золотой вифлеемской звездой на верхушке, со множеством покупных и самодельных игрушек, фигурок ангелов, конфет в ярких обертках, карамельных тросточек, завернутых в вощеную бумагу и перевязанных золотой нитью мандаринов и много чего еще. Саму гостиную мы украсили омелой, плющом и астролистом, на дверь повесили большой венок из еловых веток, тоже украшенный блестящей мишурой, орехами в позолоченной скорлупе и красными ягодками астролиста. А еще в гостиной мы поставили множество толстых, украшенных золотыми и красными бантами свечей, их, оказывается, предполагалось зажигать во время ужина в сочельник после церковной службы. Дополняли все это великолепие гирлянды со светящимися разноцветными лампочками, украсившие и дом, и садик. И если сначала я опасался, что с украшениями мы слегка переборщили, то, взглянув на соседние дома, понял, нет, все в самый раз. Соседские дома были украшены как бы не пестрее. Даже на дверях домика миссис Фиг красовался еловый венок, обвитый мишурой. Весь дом, казалось, пропитался вкусными запахами традиционных английских рождественских кушаний. Особо вкусно пахла запеченная индейка, которую Петунья терпеливо фаршировала какими-то секретными ингредиентами почти час. А еще она испекла традиционный рождественский хлеб, этакую круглую лепешку с украшениями в форме крестов, запекла картофель с беконом, потушила с пастернаком брюссельскую капусту и поджарила каштаны. И это только основные блюда. А я думал, что только в России в Новый год готовят как на Маланину свадьбу. Впрочем, для англичан обильный рождественский стол – знак того, что и год будет обильным. Другие праздничные трапезы у них скромнее. Стол в гостиной был уже накрыт заранее, белоснежная скатерть, старинное радужное стекло и фамильное серебро Эвансов. Сразу после посещения церкви предполагался праздничный ужин. «Ой, мне же переодеться надо, Петунья неукоснительно требует, чтобы в церкви мы выглядели, как настоящие джентльмены, то есть, костюм и галстук, да, я-то еще с прошлой жизни костюм носить умею, хоть и не люблю, а вот Дадли тяжко, но он терпит, ради любимой мамы». Преподобный Тилбот был весьма взволнован, рождественская служба самое главное в году и важно, чтобы она прошла без сучка, без задоринки. Поэтому я быстро накинул белое одеяние поверх костюма и занял свое место рядом с остальными хористами. А по пути в церковь я бросил взгляд на скульптуры, выставленные в садике. Да несмотря на все наши с миссис Тилбот усилия, смотрелись они не очень, но просто так пробраться и восстановить их репорой я не мог. Хотя меня история с Дарвиновской троицей и не затронула, но пристальное внимание жителей Литл Уингинга я все-таки ощущал. А это могло значить только одно. Меня вполне могли заметить не в то время и не в том месте. Поэтому я и вел себя тише воды, ниже травы. Только к сочельнику городские сплетни стали понемногу затихать. Но если я не мог сделать это сам, отчего бы не устроить рождественское чудо с чужой помощью, благо, мне было кого об этом попросить. Я обдумывал все это, а губы сами пели старинный, еще 16 века, гимн. Звон веселый в высоте, в небесах колокола звонят, дин-дон. Воистину это на небесах, взрывается ангелов хваление, слава, осанна в вышних, а здесь все ниже, ниже. Пусть колокольни шпиль качнется, ило, йо, со священником и люди воспоют, слава, осанна в вышних, молитесь вы, главное, прилежней, это за утренний ваш звон, вы, звонари, а вокруг все украсит свежий иней, и песнь ваша неизменна, вы, хористы, слава, осанна в вышних. Мы этот гимн столько раз репетировали и не зря, многие горожане чуть не плакали, слушая нас. Это было заметно по подозрительно блестевшим глазам. А когда гимн закончился, преподобный Тилбот начал свою рождественскую проповедь со слов: «Воистину услышали мы пение серафимов». И дальше проповедь покатилась, как по писаному. Уважаю профессионалов, а преподобный был таковым. Честное слово, его речи могли бы вызвать сочувственный отклик даже у камня, а уж голос. Не будь у меня прививки голосом Снипа, я бы точно посчитал этот баритон самым прекрасным на земле. А так, я просто слушал. Проповедь, общая молитва, рождественский гимн, еще одна молитва. А завершать проповедь снова выпало хору, и мы не подкачали. Гряди, о Господи, гряди. Поставь шатер свой посреди, от смертных бездн, глубоких вод. Взыщи тоскующий народ. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. Гряди, премудрость, слово, свет. Ты, Бог, иного Бога нет, раскинь шатер из края в край, с твоим народом обитай, Господь грядет, Христос грядет, о, пой ему, его народ, ты на Синае, Боже сил, во тьме с пророком говорил, но ныне полнота времен. Ты новый нам даешь закон. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. Израиль новый созови, омой его в твоей крови. Младенец чудный, Бог и спас. Услышать дай твой сладкий глаз. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. А Бог богов и царь царей, избавь нас от зубов зверей. Приди в наш край в ночной тиши, и главы змеев сокруши. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. Давидов корень, сын и ключ. Пролей надежды светлый луч. Маранафа, Христе, гряди. Стань искупитель, посреди. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. Твоей звезды прольется свет. Минует время зола и бед. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. Господь грядет, Христос грядет. О, пой ему, его народ. По окончании церковной службы горожане выглядели настолько просветленными, насколько это вообще возможно, и довольный преподобный пригласил желающих угоститься чаем с имбирным печеньем и яблочными пряниками с глазурью. Выпечку, кстати, приготовили дамы из комитета, в том числе и Петунья, и миссис Тилбот, так что некоторая ее часть точно была вкусной. А нам, мальчикам из хора, преподобный дал поручение навестить одиноких стариков и отнести им собранные церковью рождественские подарки. Между прочим, вполне себе объемистые коробки с наклеенной картинкой Санта-Клауса и надписью «Счастливого Рождества», а в коробках были масло, сухое молоко, крупы, мука, сахар, мясные консервы, кусок копченого окорока, бутылка вина. Ханжой преподобный Тилбот не был никогда, а еще конфеты, пряники, немного фруктов и пестрый рождественский свитер с оленями. В общем, хороший подарок, качественный и достаточно дорогой. Неудивительно, что денег на обновление скульптуры преподобного не было. Коробка была тяжеленькая, так что мы с Дадли взялись за нее вдвоем. А там на санках докатим, преподобный Тилбот нас заранее предупредил. «Так, Гарри», — заявил преподобный, — «этот подарок ты доставишь миссис Рабелли Парсифальде Фикк. Она ведь живет с вами по соседству». «Так, да, сэр», — ответил я. «Кстати, ты не знаешь, почему ее не было в церкви?» — поинтересовался преподобный. «С ней все в порядке? Почему, почему?» «Потому что Юдит отправилась навестить своих, выходной у нее, но вряд ли стоит рассказывать священнику о том, где проводит свой досуг милая старушка». Так что я отозвался самым невинным голосом. С тех пор, как миссис Фикк сломала ногу, она не слишком любит выходить из дома, но с ней все в порядке, я проверял. Мы помогли ей украсить дом к Рождеству, добавил Дадли. Точно так, елку наряжали и гирлянды мы развешивали вдвоем, а Юдит в это время изображала миссис Фикк. Практиковалась, так сказать. Дадли-то не в курсе, что миссис Фикк малость не настоящая. Меньше знаешь, крепче спишь. Дадли, кстати, о подмене не догадался, как и все жители Литл-Уингинга. Впрочем, настоящая миссис Фикк всегда старалась держаться особняком, не пытаясь влиться в местное общество, и более-менее общалась только с Верноном и Петуньей. Вот Петунья подмену заметила, в наблюдательности ей не откажешь, пришлось объяснять, что к чему. Впрочем, участь шпионки Дамблдора, которого тетушка ненавидела всей душой, ее нисколько не взволновала, а то, что рядом поселилась преданная мне волшебница, она только одобрила. Правда, о том, что Юдит не только маг-метаморф, но еще и оборотень, я ей не сказал, не думаю, что толерантность Петуньи простирается до таких пределов. Между тем, преподобный Тилбот ласково кивнул Дадли и сказал: «Это хорошо, что вы приглядываете за этой дамой, мальчики. Впрочем, насколько я знаю, у нее теперь появилась компаньонка». «Да, сэр», — ответил я, — «но миссис Фикк отпустила ее встретить праздник с семьей, так что мы будем приглядывать». «Вот и молодцы», — еще раз кивнул преподобный. «Угоститесь чаем, прежде чем относить подарок». «Спасибо, сэр», — отозвались мы и, прихватив подарок, понесли его к выходу. Большинство людей уже встали со скамей и отправились к выходу, для чаепития и прочего при церкви было специальное помещение. И тут с улицы раздались удивленные и восторженные возгласы, и я еле удержался от улыбки. Случилось все-таки чудо, такое носатое и сердитое чудо. Как бы с ней б не шипел и не злился, все-таки где-то глубоко внутри него еще живет тот маленький восторженный мальчик, который так жаждал чудес, как и в каждом из нас, наверное. А прихожане с изумлением разглядывают старинные резные статуи, которые сейчас выглядят такими, какими были много лет назад. Как будто резчик и художник только-только закончили свою работу. И снег, крупные, Как по заказу, снежинки падали на нежное лицо девы с младенцем, соскальзывали с гладкой челки смирного серенького ослика, скапливались в сложенных лодочкой ладонях Иосифа. Зрелище настолько дивное, что у меня слезы на глаза навернулись, хотя излишней сентиментальностью я не страдал никогда. «Преподобный», — тихо прошептала миссис МакГинти, вдова налогового инспектора и вообще весьма видная общественная деятельница в пределах Литл-Уингинга, «разумеется, как вы сумели все это устроить? Это выглядит самым настоящим чудом». Викарий внимательно посмотрел на нее, а потом медленно покачал головой. «Клянусь спасением своей души, миссис МакГинти, это произошло без моего участия. Похоже, что это и впрямь рождественское чудо». Пожилая дама нахмурилась, но неожиданно расплылась в улыбке, и сразу стали видны морщинки вокруг ее глаз, те самые, которые иногда называют лучиками доброты. «Что ж, я уже не думала, что увижу на своем веку рождественское чудо, а поди ж ты. Атмосфера вокруг поистине праздничная, но я вдруг заметил внимательный взгляд викария, брошенный в нашу с Дадли сторону. Просто один короткий взгляд, не злой, скорее одобрительный, но этого достаточно для того, чтобы я начал торопить Дадли. Слушай, давай поскорее отвезем подарок миссис Фиг. Ей же, наверное, будет приятно поскорее получить его. Предлог надуманный, чего уж там, да и дом миссис Фиг пуст. Но мне сейчас нужно уйти, не стоит пробуждать у преподобного какие-то мысли на мой счет». Дадли кивнул и молча начал тянуть салазки в сторону нашей улицы. А когда мы удалились на порядочное расстояние от церкви, спросил: «Это ведь ты?» «Не-не-не», — ответил я, — «я же в хоре пел». Дадли хмыкнул с таким видом, словно не сомневался, что для меня нет ничего невозможного, а потом сказал: «А вообще здорово вышло». Я кивнул, и мы потащили салазки дальше. Увесистый подарочек, между прочим. Конечно, преподобный или миссис Тилбот и сами могли бы развести все на машине, но он специально поручил это сделать детишкам. Воспитательный момент, чтоб его. Впрочем, викарий действительно хороший человек, только вот взгляд, который он бросил на меня сегодня, меня сильно беспокоит. Что бы это значило? Но тут Дадли, которому надоело затянувшееся молчание, начал рассказывать о своих грядущих соревнованиях и о рекомендациях своего тренера, и я отвлекся. Тем более, что рассказывал Дадли на редкость живо и интересно, заслушаешься просто. Удивительно, как на человека действует чтение хороших правильных книг и возможность заниматься любимым делом. Впрочем, чему я удивляюсь, канонный Дадли был таким, каким ему позволяли быть родители, да и то в последней книге он переосмыслил свое отношение к Гарри, а значит, потенциал у него был. А сейчас без тлетворного влияния Вернона, без попустительства и баловства он стал выправляться в хорошего парня. Так что я поддержал беседу не без удовольствия. В тени дома, расположенного напротив церкви, стоял высокий худой мужчина в черных джинсах и черном же потертом кашемировом пальто. Он был без шапки, и крупные снежинки запутывались в длинных вороных волосах. Никто из прихожан не видел мужчину и не увидел бы, стой он хоть на самом виду, под фонарем. Мужчина со странным удовлетворением в душе смотрел, как озаряются внутренним светом лица выходящих из церкви прихожан. Машинально он нашел взглядом маленькую гибкую фигурку и усмехнулся. «Этот паршивец просто веревки из него вьет, и ничего с этим не поделаешь. Этот дар мальчишке достался от Лили». Но вдруг что-то словно кольнуло мужчину, он взглянул на вышедшего из церкви священника, и что-то показалось ему знакомым в этом Макбле. Странно знакомым. Да нет, не может быть. Просто не может. Но интуиция никогда не подводила его, а значит, стоит проверить. Просто проверить, ничего более. Это ведь стопроцентный Макбл, он не представляет никакой угрозы. «Стоит вернуться завтра», — сказал мужчина самому себе, сделал шаг назад и совсем скрылся в темноте. Я уговорил Дадли не звонить в дверь миссис Фиг, окна домика были темны, и я сказал, что она, наверное, легла спать пораньше, а у стариков чуткий сон, перебьем, будет мучиться бессонницей всю ночь. На самом деле дом был пуст, Юдит вместе с другими оборотнями праздновала Йоль. Дадли со мной согласился, поэтому мы просто оставили подарок на крыльце, никто его не тронет, а чего-то портящегося там нет. А потом мы с чувством исполненного долга отправились домой, где нас ждал праздничный ужин. А завтра мне предстояло отправиться на пару дней к Малфоям. Да-да, йольские обряды мне тоже предстояло исполнить. Пусть и не в самую ночь, но пока мне нет 11, это не так важно, главное – участие. Ужин прошел замечательно, блюда, приготовленные петуньей, были настолько вкусными, что я даже высказался в том духе, что тетушке стоит открыть ресторан и стать в нем шеф-поваром. Но Петунья засмеялась и ответила, что ей нравится кормить близких людей, а не ставить свое искусство на поток. К тому же ей интересно заниматься бизнесом, дела в компании идут хорошо, и летом мы сможем позволить себе дорогостоящий летний отдых на наш с Дадли выбор. Дадли при этом сообщении исполнил ритуальный танец индейцев непонятно какого племени, а я настолько объелся, что не смог присоединиться к нему, зато создал достойное звуковое сопровождение, исполнив хари-мамбуру. Петунья от души рассмеялась, и ужин закончился совместным просмотром кассеты с новой американской комедией «Один дома», а наутро в гостиной под елкой нас ждали пакеты с подарками. И Петунью тоже, мы с Дадли позаботились об этом. В общем, это был один из лучших дней, проведенных мной в этом мире. И сейчас, вспоминая все это, я думаю, что судьба или смерть подарили мне передышку перед грядущими испытаниями. Люциус Малфой сидел в своем кабинете, задумчиво перебирая документы, полученные от Европейского магического детективного агентства. То, что представлялось возможным накопать о деятельности Дамблдора в Британии, он уже накопал. И, надо сказать, что на эту мысль его навел Гарри Поттер, а Люциус всегда умел понимать намеки и видеть полутона. Отец, старый лис Абраксас, успел научить сына многому, но все равно умер неожиданно и слишком рано. Люциус не хотел становиться главой рода, понимал, что до отца ему, как до луны пешком, но пришлось. «Я не справляюсь, отец», — вздохнул он. «Я слишком многое проглядел». Красивый блондин с портрета, выглядевший ровесником Люциуса, разомкнул уста. «Не казни себя, мальчик. Я сумел проглядеть даже собственную смерть и подставил тебя с меткой. Ты пока неплохо справляешься, но не делай той же ошибки, что и я. Не отвлекайся на частности». «В смысле, на Дамблдора?» — спросил Люциус. «Но ты только взгляни, в чем он оказался замешан. Эта лошадь, которая давно сдохла», — сказал, небрежно поправив белокурую прядь, выбившуюся из прически Абраксас. «Европейцы в курсе его деяний, думаешь, почему Дамблдор так не любит русские, но почему тогда они терпят его?» — удивился Люциус. «И даже избрали председателем МКМ, именно, что терпит. И ты слышал поговорку «держи друзей близко, а врагов еще ближе»?» «Да», — кивнул Люциус. «Так что будь осторожен, сынок, и раз уж ты принял участие в судьбе Гарри Поттера, береги его, помни, чья кровь в нем течет, это зачтется нам, всему роду зачтется». «Я понял», кивнул Люциус. «Но, погоди, дай закончить», недовольно поднял бровь Абраксас. «Это пока мой последний совет, не зацикливайся на Альбусе. После моей смерти я получил много времени для раздумий. Не он истинный кукловод, хоть и считает себя таковым, но кто?» — удивился Люциус. «Подумай на досуге, сын», — усмехнулся Абраксас. «Кому невыгодно усиление магической Британии? Невыгодно настолько, что молодой перспективный политик просто сошел с ума, свихнувшись на собственном бессмертии». «Я подумаю», — вздохнул Люциус, и портрет замер в раме неподвижно, как, собственно говоря, и полагается портрету. Люциус вздохнул, встал с кресла и, открыв незаметную маленькую дверцу рядом с книжными полками, достал бутылку дорогого магдловского коньяка. Перевод Марии Дорофеевой. Совместный перевод Ольги Джерман и Яны Батищевой. Примечание к части. Всех с прошедшими праздниками, Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом. Удачи вам всем, счастья и исполнения желаний, мои дорогие. Автор отбивается от Реала, но насколько успешно, пока неизвестно. Следующая глава в воскресенье понедельник. Пока так, автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.41001.0014.07.1.27.1.9.3. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 37. О, сколько нам открытий чудных! Увы, вспоминая сейчас все свои суицидальные приключения, я поражался собственной самонадеянности. Мне казалось, что я маскируюсь практически идеально, и никто не замечает моих маленьких шалостей. Увы, увы и еще раз увы, я ошибался, и выезжал я процентов на 70 только на знаменитом поттеровском везении. Ну, и смерти, вероятно, приходилось не упускать меня из виду, иначе я бы давно убился об собственную дурость. Тогда я и не предполагал, кто мне противостоит и насколько запутана история, которая и привела магическую Британию к тогдашнему печальному положению. И, наверное, это было к лучшему. Возможно, тогда я потерял бы надежду все исправить и выполнить приказ смерти. Но я не знал, поэтому и резвился, как молодой и глупый щенок. После Рождества прошло 3 недели. 3 недели хороших денечков, наполненных школой, вечерними занятиями, встречами с Северусом и Люциусом по выходным, походами в библиотеку, занятиями в хоре и обычными детскими радостями. А потом в наш класс пришел новенький, словно доказывая, что природа не терпит пустоты. Началось все с того вечера, когда мы с одним из хористов Юджином Томпсоном возвращались из церкви. Нам было по пути до второго перекрестка, и мы нередко ходили вместе. Юджин был славным парнишкой на год младше меня, светловолосым, с ямочками на щеках, любимый и балованный мальчик, поздний ребенок у пары неплохо зарабатывающих адвокатов. Мистер Томпсон подвязался на ниве гражданского права, миссис Томпсон – уголовного. Но это так, к слову. Так вот, у Юджина была та же особенность, что и у моей одноклассницы Марты Сноу. Он знал все последние новости нашего городка. И когда мы проходили мимо проданного дома Палкиссов, глаза Юджина таинственно заблестели. «Слушай, Гарри, а ты знаешь?» – столь же таинственно поинтересовался он. «Ты о чем?» – ответил я вопросом на вопрос. «Что дом Палкиссов кто-то купил?» «Так я это вижу. Но ты не знаешь, кто его купил?» – тут же азартно сообщил Юджин. «И что?» – удивленно поинтересовался я. «Ко мне-то это имеет какое отношение?» «Самое прямое». Тут же начал делиться со мной ценной информацией Юджин. Его купил военный в отставке и у него есть сын, который пойдет в нашу школу, в ваш класс. Торжествующе закончил он. Круто же, правда? Ну, не знаю, протянул я. Возможно. И тут меня посетила та самая мысль о том, что природа не терпит пустоты, и что взамен Малькольма, Пирса и Гордона рассерженные небеса насылают новую напасть на мою грешную голову. Но я эту мысль отогнал. Снаряд в одну воронку 2 раза не падает, а свой я успешно разрядил. К тому же я, не Гарри, с классом у меня хорошие отношения, Дадли и Петунья на моей стороне. Что может пойти не так? К тому же новенький может оказаться вполне себе приятным парнем. Но и интуиция моя уже шипела и скреблась. Что-то тут нечисто, что-то не так, а через 2 дня в наш класс пришел новенький. Высокий, крепкий, с короткой стрижкой, похожий на армейскую, одетый просто, но дорого, что, во всяком случае, говорил о том, что проблем с деньгами в его семье нет. Выглядел он старше своего возраста, лет на 13-14, внешность имел приятную и незамутненный взгляд завзятого хулигана. Интуиция внутри меня завыла пожарной сиреной. Я все еще оставался самым маленьким в классе среди мальчишек. Миссис Чизвик представила его как Марка Роджерса, поулыбалась, предложила нам поприветствовать новичка и вдруг сказала моему соседу по парте: «Генри, пересядь, пожалуйста, к Марте, а с Гарри сядет Марк». Вот же гадство. И зачем, спрашивается? Я ведь сумел отменить последствия того детского выброса, который сделал ее волосы безоговорочно синими и вернул им природный мышиный цвет. Этому заклинанию меня научил Люциус Малфой, которому частенько приходилось исправлять последствия детских выбросов Драко. Тот с детства отличался слабым здоровьем, первые 2 года прожил на этом свете только благодаря зельям Северуса, но магом был совсем не слабым и выбросы устраивать начал сразу после того, как угроза его жизни миновала, то есть сразу после 2 лет. Неплохо. Раньше него, если верить Роулинг, такие штуки начал устраивать только сам Гарри. Впрочем, что-то я увлекся. Так вот, мне удалось вернуть миссис Чизвик естественный цвет волос, но ее отношение ко мне не потеплело ни на градус. Правда, придираться и откровенно заваливать меня она не могла, и в личном рейтинге класса я неизменно занимал 1 из 1 мест, но зловредная учительница продолжала портить мне жизнь разного рода булавочными уколами. Будь я действительно 10-летним пацаном, реально впал бы с депрессию или выкинул какой-нибудь кунштюк, на который так гораздо подростки, но мне было реально пофиг. В любой неприятной ситуации я просто наивно улыбался и хлопал глазами, оставаясь неизменно вежливым. Похоже, миссис Чизвик это злило все больше, и она решила меня допечь сменой соседа по парте. С Генритом мы вполне нормально уживались, можно сказать, приятельствовали. А вот новенький, темная лошадка, и взгляд его мне не нравится. Кстати, миссис Чизвик не могла не знать, что к нам в класс переводится новенький. И почему переводится? Просто потому, что его отец купил дом в этом районе. Самое простое объяснение, но оно не катит. Хотя бы потому, что сейчас мы заканчиваем последний класс с начальной школы, и в конце года мы пишем очень важные тесты, от которых зависит, в какую школу мы попадем дальше. То есть я-то понятно куда попаду, но большинство моих одноклассников это волнует, и их родителей тоже. Так что в шестом классе детей редко переводят. Знакомая обстановка, привычные учителя, знающие, кто на что способен и какие дополнительные задания лучше давать, чтобы ребенок подтянулся. Нет, конечно, переводы бывают, внезапный переезд из-за чрезвычайных обстоятельств, буллинг в предыдущей школе, проблемы с дисциплиной и успеваемостью. Серьезные проблемы, такие, что школа сама очень прозрачно намекает родителям, чем чревато дальнейшее пребывание их кровинушки в ее стенах. И вот с Марком, похоже, тот самый случай. Не похож он на жертву. Ой, не похож, скорее на затаившегося в засаде волка. Черт, да что ж я так нервничаю-то? Он ведь не волшебник, точно не волшебник, я уже умею такое определять. Но что же тогда так скребется и вопит интуиция? Марк спокойно уселся за парту рядом со мной, выложил учебник, тетрадь и письменные принадлежности, и урок математики начался своим чередом. Мне новый сосед по парте только кивнул и занялся своим заданием. Я занялся своим. Если он будет в дальнейшем вести себя так же, это меня устраивает. Мне не нужны неприятности. До конца недели все было спокойно. Марк перезнакомился со всеми в классе, вел себя мирно, никакой агрессии не проявлял. Со мной по-прежнему общался односложно, но и пакостей вроде как не строил. Я уже потихоньку начал выдыхать, когда прозвенел первый звоночек. В пятницу Дадли после уроков уехал на очередные отборочные соревнования, а мне нужно было в церковь, поэтому я быстро оделся и отправился было в заданном направлении, как вдруг меня окликнули. «Эй, Поттер, ты куда? Тебе же, вроде, в другую сторону». Я повернулся. «Марк, кто бы сомневался, мне нужно в церковь», спокойно ответил я. «Я пою в хоре. Дурацкое девчоночье занятие», скривился он. «Вот твой кузен, он да, крут, боксом занимается, настоящим мужским спортом. Девчоночи, с чего бы, в хористы берут только мальчиков, или он за границей жил, в англиканской церкви все хористы, мальчики», пояснил я, продолжая сохранять спокойный доброжелательный тон. «Ты что, не знаешь, или хочешь меня оскорбить?»